Часть третья. И прихвати лопату. Процессия у нас вышла знатная. Впереди, по-женски, но весьма шустро, семенил птицелов. Когда он вжимал голову в плечи, словно боясь удара, то делался похож на ходячую груду палой листвы. Следом, с подобающей званию решительностью и без спешки, шествовал я. За мной ковылял безликий, опираясь на свою варварскую клюку. Исполняя мой приказ, Мегеру старательно изображал хромого. Получалось у него не очень, хотя и лучше, чем пару недель назад. При виде Каонай в блестящей маске карпа, Кэтсу шарахнулся прочь. Будь мы у меня дома, птицелов снес бы спиной стену. Хорошо, что в управлении стены крепкие, из оштукатуренных досок, а не из бумаги. Забившись в угол, Кэтсу отчаянно бормотал какую-то билиберду. Небось, был уверен, что это чудодейственная молитва. Уговорить беднягу выбраться из угла я не смог. Пришлось гаркнуть как следует. Так, чтобы он больше боялся меня, живого Будду, а не Каонай. Слово чести, нашу служанку, и то было легче приучить не шарахаться от Мегеру. Из города нас выпустили без проволочек. Подорожную грамоту я оформил у секретаря, да и герб карпа и дракона на моей груди действовал лучше некуда. Стражники в бумаге лишь мельком глянули, а досматривать вообще не стали. У Кэтсу имелось постоянное разрешение на вход-выход, а Мегеру для караульных превратился в призрака. Тут и слепому ясно, кто он и при ком он. Сотня шагов, другая, и мы свернули со скользкого, раскисшего от недавних дождей, глинистого тракта. В холмы вела неприметная тропка. Без Кэтсу я бы прошел мимо. Жухлая трава напоминала шерсть на бугристой шкуре спящего зверя, по спине которого пробирались мы, три неугомонные блохи. Впечатление усиливали бурые листья, испещрившие шкуру пятнами. Черные ветви деревьев на фоне низких туч, метущихся по небу, не дать не взять уродливые рога, растущие зверя в самых неожиданных местах. Не люблю осень, особенно позднюю, но прав настоятель Иссен. Есть в таких картинах мрачное очарование. Все становится чужим, незнакомым, странным. Мокрая шкура, рога подпирают ввысь, чуткий сон зверя. Стихи я сочинять не умею. Само сложилось, в такт шагам. Надо будет и сцену прочесть, пусть оценит. Кстати, за время пути я оценил несомненное преимущество от присутствия Каонай. Болтун птицелов как воды в рот набрал. Он даже оглядывался редко, опасаясь наткнуться взглядом на безликого. Вот, обернулся. «Прошу прощения, господин. Ваш слуга...» «Дурной у меня глаз, все испортил. Что с ним?» «Он перестал хромать. Моя жена говорит, ходьба по холмам очень полезна, в особенности, если каждый день...» Похоже, Мегеру надоело изображать хромого. Здесь, в безлюдной местности, он отбросил всякое притворство. Разыгрывать представление перед единственным зрителем, недотепой Кэтсу, Каонай счел излишним. «Твоя жена – истинный подарок судьбы. Ее высказывания полны сокровенной мудрости. Если она еще и умеет варить суп...» «Умеет, господин». «Вот-вот. Сам видишь, моему слуге полегчало. Пару дней и бегать начнет. Не угонишься». Мудрость жены я и впрямь оценил по достоинству. Понятно, зачем она это муженьку вдалбливает. Чтобы не бездельничал, пропитание для семьи добывал. Отмахав с десяток тё, мы вошли в лес. Тропа исчезла под сплошным ковром листьев. Он простирался во все стороны, сколько хватало глаз. Облачная пелена над головами прохудилась, разодранная ветками. В разрывах мелькало солнце. Я прикинул, что время уже за полдень. «Пришли, господин. Вот она, хижина. Тут, значит, все и случилось». В просвете между деревьями виднелось... Ничего себе хижина. Вполне приличный дом, не меньше нашего. Из досок, кстати, не из бамбука. Ну да, из чего еще лесорубам дома строить? Сколочено грубо, но прочно. Крыша из вязанок соломы, посеревших от времени и дождей. Веранды нет, людей не видно, дыма тоже нет. Даже не пахнет дымом. Я приложил палец к губам, постоял, вслушиваясь. Тишина. Лишь ветер тоскует в облетающих кронах. В отдалении каркнула ворона. «За мной!» Дверь открылась нехотя, со старушечьим ворчанием. Ладони сами легли на рукояти плетей. Краем глаза я заметил, как Мигеру перехватил свою клюку, так берут меч на изготовку. Это он правильно. Вряд ли, конечно, нас ждет засада. Птицелов остановился поодаль, шагах в 10. Подходить ближе к Эдсу не собирался. Он и там-то себя чувствовал неуютно. Я сделал вид, что приказ следовать за мной к Птицелову не относится. Испугается, сбежит, лови его потом. Махнул рукой слуге. Ладно, тебе тоже не относится. Стой, где стоишь. Все, захожу. Я снял обувь и шагнул вперед. В первый момент показалось, что весь дом состоит из единственной большой комнаты. Пустой, никого и ничего. Ну, почти ничего. Когда глаза привыкли к царившему внутри сумраку, я различил аккуратную стопку ветхих циновок в углу, грубо сколоченный некрашенный стол высотой мне по колено. На полке горшки и глиняные миски. Пройдя к окну, я раздвинул ставни. Сделалось светлее. Я разглядел темный проход в дальней стене. Он вел в соседнее помещение. Сунулся туда и зашипел от боли, налетев в темноте на что-то твердое. Кладовка без окон, узкая как гроб. Немного повозившись, я вытащил на свет все ее содержимое. Лопата, ржавый топор с треснувшим топорищем, пыльный ящик с плотницким инструментом. Им давно не пользовались. «Никого нет», — я выглянул наружу. «Ждите, я все осмотрю». Мигеру опустил клюку. Пятен крови на полу не обнаружилось. Похоже, пол недавно вымыли со всей тщательностью. Можно сказать, выскоблили. Ни пыли, ни грязи, ни мелкого сора. Местами доски еще влажные. В такую сырость это не мудрено. Верхние циновки чистотой могли поспорить с полом. Они тоже были слегка влажными. Нижние в пыли, без подозрительных пятен. Нет. Вот и пятнышко. Маленькое, бурое, в самом углу. Это влажная циновка. Мыли-мыли, да не отмыли до конца. Кровь? Вероятно. Горшки и миски чистехоньки, пыли нет. Стол, стены, ничего. Что же это получается? 4 нижние циновки пыльные, а все остальное в доме выскоблено до блеска. Да, еще ящик с инструментом, тоже пыльный, и топор. А лопата? На лопате не было ни пыли, ни грязи. Ею недавно пользовались, а потом вычистили с усердием. Ага, проморгали. Рядом с лопатой валялся кусочек земли меньше ногтя. Свежий, сыроватый. «Заходите!» Мигеру вошел, разувшись у порога. Встал посреди комнаты. Блестящая лупоглазая маска карпа поворачивалась из стороны в сторону. Казалось, из черных дыр зрачков тянутся невидимые пальцы, ощупывают стены, пол, полку с посудой. «Заметишь что-нибудь необычное, скажи». «Да, господин». Кэтсу мялся снаружи. Я выглянул в дверь, прикрикнул на него, но это не помогло. Страх оказался сильнее желания получить награду. А и верно. Зачем он мне в доме? Он-то внутри не был. Что нового он сможет мне сказать? «Покажи, откуда ты подглядывал». С явным облегчением птицелов заспешил вокруг дома. Я последовал за ним, и вскоре Кэтсу указал мне на приметную щель между досками. Присев на корточки, я заглянул внутрь. Да, действительно, видно большую часть комнаты и переминающегося с ноги на ногу Мигеру. Где лежала женщина? Где сидел мужчина? Я уступил место птицелову. Тот приник к щели с опаской, словно ожидал увидеть призрака, и, похоже, увидел, вздрогнул и отшатнулся. «Он ваш слуга?» «Что, мой слуга?» «Он смотрит. Велите ему не смотреть, господин». «Действительно, глаза маски уставились прямо на меня. Мигеру, отвернись! Смотри в другую сторону!» Молча, с безразличием куклы, Каонай повиновался. «Там он сидел», — сообщил Кэтс, убедившись, что Безликий отвернулся. «Где там?» «Там, где стоит ваш слуга, а женщина лежала на циновках. Там, куда ваш слуга сейчас смотрит, прямо перед ним». «Жди здесь». Я вернулся в дом, еще раз осмотрел место, на которое указал птицелов. Здесь пол выскоблили даже тщательнее, чем вокруг. Никаких следов. «Идем», — окликнул я Мигеру. «И прихвати лопату».